городской стены. В нише стены статуя Матер Долороза. Перед нею кружки с цветами. Гретхен ставит свежие цветы. Гретхен. Скорбя, страдая, о, Мать Святая, склонись, склонись к беде моей. С мечом в груди ты на лик убитый Христа глядишь, полна скорбей. Отца зовешь ты, и вздохи шлешь ты из глубины души своей. Увы, кто знает, как изнывает вся грудь моя тоски полна, как душа моя томится, как дрожит, куда стремится. Знаешь, ты лишь, ты одна. С людьми ли я? Невольно мне больно, больно, больно. Везде тоскую я. Одна ли горе прячу? Я плачу, плачу, плачу, и рвется грудь моя. Цветы омыла эти, слезами я, скорбя, когда я на рассвете рвала их для тебя. Когда мне заблестели лучи зари в окно, сидела я в постели, рыдая уж давно. Меня позором не убей. Молю тебя я, о, Мать Святая, склонись, склонись к беде моей.